Вопрос. Если существует перевоплощение, почему об этом ничего не говорилось в Библии? Ответ. Когда происходило свершение 2000 лет назад, многие ученики слышали краткие истины о движении души через обновляющуюся плоть. Но внести истины в Писание они не должны были, ибо крайне мало сказано об этом было. Истину, ежели открывать, то должно освящать весь закон, а время сему не приходило. И все же в Писании во многих местах были сказания о перевоплощениях души. Но однажды, по причине политических шатаний верховной власти, сии сказания были изъяты из Священного Писания. Несмотря ни на что, Писание сохранило фразы, постигая глубину коих, вы сможете осознать существование сей истины. Малахия повествует в главе 4, стихе 5. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного». Далее, коснувшись Писания от Матфея, в главе 11, стихе 14, вы знакомитесь со словами Иисуса, сказанными об Иоанне Крестителе. «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». Теперь же постигайте, что если Илия пришел на землю в новой плоти и под новым именем, то сие и есть суть истины перевоплощения.